Ну, по крайней мере, Фрэнки не ожидал. Тогда они разыграли спектакль, подсунув битюга Брауна, чтобы сбить гостя со следа. Но он не поддался на их сказку. «Кого это ты называешь дамой, Фрэнки?» Вдруг услышал я угрюмый голос Роберты Принц. «Ты о бывшей даме, Фрэнки, теперь я его дама. И помоги мне, Господь, если он узнает, что я его продала». «Милая, ты была для камуфляжа», — как ни в чем не бывало отозвался Джейк. «Я слышал их разговор. Та дамочка собиралась отчаливать еще до того, как вышла стрельба. У нее якобы было где-то важное дело». «Ты не мог бы выяснить, где?» — спросил Тиллери. «Это могло бы дать нам след». «След? Мы и так знаем, что лаборатория находится в этом поселке на колесах Бернарда. Мы знаем, что Фрэнки отправился туда морем забрать груз. Мне хотелось бы знать, во что еще, кроме наркотиков, он нас впутал». «Чего не знаю, того не знаю, мистер Тиллери», — отозвался Джейк. «Мне только известно, что вот эту даму он отыскал в ночном клубе, где она танцевала, чтобы создалось впечатление, ему надоела та прежняя, и он дал ей пинка. Он не хотел, чтобы ему задавали разные вопросы, когда та исчезнет». «Ну, спасибо за комплимент», — резко сказала Роберта Принц. «Но все равно он меня убьет, если узнает, где я была и что делала». «Вам обещали протекции и неплохие деньги, мисс Принц, если вы будете с нами сотрудничать», — сказал Тиллери. «И вы получите и то, и другое, если продолжите с нами работать». Помолчав, он добавил: «Судя по тому, что ты рассказал, Джейк, наш гость просто выполнял правительственные задания и выполнил». «Да», — подтвердил Джейк, — «мы следили за ним с тех пор, как он уехал из авторемонтной мастерской, где у него был контакт с девицей из полиции. Она чинила свою машину. Мы видели, как он кинул в воду труп Блейн. Даже смешно, до этого он вымок насквозь, как раз спасая ей жизнь». Я вспомнил свое неприятное ощущение, что за мной следят со скал. А Джейк продолжал: «По крайней мере, он сперва так думал, что спасает ей жизнь, но потом что-то навело его на мысль, что она еще раз поставила свою старую пластинку «Спасите, помогите». «Что заставляет нас задуматься?» — услышал я голос Тиллери. «Почему после провала первого спектакля, который Уорфел и Блейн разыграли в честь гостя, она все же пытается добиться его доверия? Зачем она разыгрывает новую сцену? Она даже заставила Фрэнки наслать на битюга киллеров, чтобы создать впечатление, что ей угрожает страшная опасность. Почему?» Джейк не ответил. И через некоторое время Тиллери задумчиво продолжил: «Что они хотят вытворить? Уорфел и девица, пользуясь контактами Уорфела, явно планируют что-то крупное. Возможно, по приказу толстого китайца, которого ты видел. А Хансен водит машину и применяет силу, если нужно. Но что их, черт возьми, интересует, кроме наркотиков? Ну, скажи мне, Джейк». «Виноват, мистер Тиллери, но я ума не приложу. Фрэнки всегда находил для меня какое-то занятие в другом месте, когда они начинали обсуждать свои дела». «Уорфел двинулся на юг по воде», — продолжал Тиллери тем же задумчивым тоном. «Хансен едет в том же направлении в машине. Девица тоже едет на юг, но попадает в аварию, подстроенную ею и Хансеном, чтобы этот верный слуга дяди Сэма пришел ей на помощь. Зачем? Похоже, они боятся мистера Мэтью Хелма и хотят держать его под наблюдением или под прицелом, пока остальные выполняют свою операцию, в чем бы та ни заключалась. А это наводит меня на мысль, что наш якобы лежащий в обмороке гость все-таки кое-что знает об их планах, потому что они так и беспокоятся». Он издал резкий смешок. «Ну что, мистер Хелм, Что на это скажете?